Дорогие братья и сестры, в прошлом году мне пришлось присутствовать в Любучанах на конференции по благовестию, или даже больше на, похоже, такой праздник центра России. Туда съезжаются и благовестники, и те, кто желает просто послушать, побыть в общении, едут иногда с детьми, собирается очень много народу. Такой праздник для центра России. А когда у христиан праздник, врагу это особо, я имею в виду дьяволу, это особо неприятные дни. Народ Божий собирается на праздник. И вот он возбуждает людей, которые хотели в прошлом году помешать этому празднику. Много было сосредоточено силы для того, чтобы не допустить народ Божий. И я вот смотрел и думал, получится пробраться или не получится туда. А когда вот уже собрались, идет общение, думаю, какая милость Божия. Закончился первый день, и один брат говорит, знаете, в чем успех? В чем наша победа? В чем наша сила? В нашей незащищенности. Это так, по-человечески, в нашей незащищенности. Ну вот мы идем, они стоят, вооруженные, с дубинами. А идут кто? Женщины с детьми, молодежь, девушки, братья. И братья вообще не способны, чтобы драться, сопротивляться. Ну, по-человечески мы незащищенные. Вот, оружием человеческим. Но все мы прекрасно понимаем, что наша защита – это сам Бог. Охрана и защита – это Бог. И против Бога нет силы, нет границ, чтобы не допустить, чтобы задержать. Таких сил нет. И поэтому, братья и сестры, Бог вот так и учил народ свой издревле, свой народ, который он вывел. Я вчера читал 104-й псалом. Бог запрещал народам чужим, не прикасайтесь, не обижайте народ мой. А иногда просто ужас был у окрестных народов, когда израильский народ шел. Просто ужас нападал. Казалось, против кого там воевать, но ужас нападал. И бывало такое, гром гремит, вот когда Саул царствовал вначале. Гремит гром, страх напал на филистимлян. Бог защищает. А вот у народа сердце такое, по-человечески, испорченное. И я хочу прочитать один фрагмент места Писания, когда народ израильский сказал такие слова Самуилу. Это 8 глава, буду читать 1 книга царств с 5 стиха. И сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Все народ израильский смотрит на прочие народы. А прочие народы – это народы, поклоняющиеся идолам, изделиям рук человеческих, не живому Богу. А вот они все поглядывают, все им хочется пример брать с тех народов. И вот такое слово сказали – «Поставь нам царя, как у прочих народов». И мы читаем. «И не понравилось это слово Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Братья и сестры, видит Бог жестоковыйное сердце народа, уже не убедить, уже не остановить. Хоть и не нравится, ну, сделай, ладно, поставь им царя, пускай будет. И дальше мы видим, все равно вот Бог хочет показать людям, я вам дам царя. Но какого? Послушаем дальше, 9 глава. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехарафа». И дальше перечисляется родословно его. «Человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его, и от плеч своих он был выше всего народа». А теперь послушаем о Сауле немножко. «Пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг, встань и пойди, поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, прошел землю Шалишу, но не нашли. Прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Ну, а дальше слуга говорит, есть в этом городе человек Божий, уважаемый, давай сходим туда. Саул запереживал, что нам даже нечего дать человеку Божьему. Слуга говорит, у меня есть немножечко денег, и Саул пошел со слугой к человеку Божьему. Я хочу обратить внимание, друзья, вот на что. Хотите царя? Ну, пожалуйста, будет вам царь. Только Бог никогда не делает плохо. Я вам дам царя. Какого? У знатного отца был сын. Не какой-нибудь там, ну, незначущий, невидный, знатный, уважаемый. Это для народа более приемлемо. У него сын, молодой, красивый. Не было никого в израильтян красивее его, и от плеч своих был выше всего народа. Бог никогда не делает плохо и не предлагает плохо. Даже в данной ситуации, хотите царя, я вам дам царя. Какого? Вот такого. Самого лучшего, лучшего из лучших. Лучшего из лучших, чтобы вам приемлемо это было. Отец человек знатный, он лучший из лучших. И даже если посмотреть, друзья, его поведение, отец воспитал его и неплохо воспитал, по-человечески. Иди, ищи ослиц. Я думаю, что Саул не раз подходил к зеркалу, смотрел на себя, отмечал красоту свою, высоту роста, все свои достоинства. А тут отец говорит, ну-ка иди, ищи ослиц. Хорошо, папа, иду, послушный. Пошел, прошли один удел, ну, земли были, уделы нету, второй, третий, четвертый, долго шли. Ну, уже вернуться надо, а он переживает. Отец же беспокоится, надо искать. А потом уже к тому пришло, что он говорит, слушай, наверное, отец уже забыл про ослиц, и о нас беспокоится, давай вернемся. И я здесь опять отмечаю положительный момент. Саул переживает, отец будет беспокоиться о сыне. Братья, вот взрослые отцы, часто ли сыновья говорят нам, куда они уходят, на какое время? А если задержаться надо, папа, я чуть задержусь, ты не переживай, хорошо? Вот у меня сын, он иногда меня приучает, что он у меня взрослый, ему 21 год, что он самостоятельный, папа, тебе уже пора обо мне не думать. И приучает меня потихонечку, пошел, не сказал, я звоню, ты где? Да я здесь, почему ты не говоришь? Ну, что ты за меня переживаешь? Он аж нервничает. А вот Саул был не такой, он сам переживает, отец беспокоится, отец беспокоится. Почему Бог избрал Саула, вот такого, высокого, красивого? Да потому, что Самуил обязанности царя перечисляет народу, и, может быть, народ отвратится от своего желания. Он говорит, у вас будет царь. Этот царь заберет у вас сыновей, приставит колесницам своим, сделает всадниками своим. Будут они бегать перед колесницами его. Поставит их у себя тысяченачальников, 50 начальниками, чтобы они возделывали поля, жали хлеб. Дальше. Дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье, пекли хлебы. Поля ваши, виноградники, масличные сады лучшие заберет и отдаст слугам своим. От посевов ваших, от виноградников садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. Рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела, и перечисляет, и заберет и то, и другое, и третье, и восстанете вы от царя вашего, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. Поняли? Саул уговаривает. Может, теперь вы откажетесь от затеи своей? Но они, Самуил, но народ говорит, не соглашаемся. И не послушались голоса Самуила и сказал, нет, пусть будет царь над нами. Ну хорошо, раз вы не соглашаетесь, раз вам хочется, как у прочих народов, ну пусть все-таки Божья милость, я вам дам самого лучшего. Самого лучшего, потому что худшего после такого разговора может вам показаться это очень плохо, я дам вам самого лучшего. Братья и сестры, и вот мысль моя, что даже самое лучшее человеческое, самое культурное, самое воспитанное, самое лучшее для дела Божьего, все равно оно непригодно. Непригодно. Бога в сторону, Бог не будет царствовать. И на место Бога, царя, постав нам, как у прочих народов, человека. И даже самого лучшего Бог дает, и мы смотрим, он оказался негодным. Через короткое время он не выполняет Божие повеление, Мы смотрим чуть дальше. Он уничтожает священников Божьих, а потом обращается к волшебнице. Скажи, что будет со мной дальше? Вот какой оказался самый лучший по-человечески. Братья и сестры, и вот я помню, в нашем городе родственники продали дом, и дом их купили пожилые люди, пенсионеры. Ну, недавно они закончили свой рабочий стаж. И вот женщина, учительница, я проработала всю жизнь, хозяйка теперь нового дома. Побыла она у нас на собрании, мы так познакомились, и она посмотрела, что с детьми воспитатели. Она так загорелась, говорит: «Разрешите мне, я буду воспитывать ваших детей, у меня же стаж больше 30 лет, я же им столько передам». А я так улыбаюсь, говорю: «Вы знаете, вас любой ребенок в тупик поставит». «Как? Почему?» «Ну вот ребенок спросит у вас: скажите, что такое рождение свыше? Что вы ему скажете?» «А что это такое?» «Да вот я об этом и говорю. Я об этом и говорю, что даже самое знатное, с десятилетними стажами, но человеческое, оно не способно для работы с возрожденными, с детьми Божьими. И даже немного нужно покаяния: Господи, я грешник, я признаю, прости меня, войди в мою душу, и поселился новый рожденный от Бога человек. А теперь ты по-другому мыслить будешь, и даже твое образование и твой стаж, он теперь может на пользу пойти. Все может пойти на пользу, потому что ты уже мыслить будешь по-другому». Мы проводили в Армении благовестие в одном месте неделю. И вот собирались люди там, вот, особенно там преимущество было беженцы из Баку. В результате войны они из Баку убежали, и нам очень легко было с ними, потому что там, ну, такой международный язык, русский был между народами разных национальностей, и они хорошо говорили и понимали. И вот в конце благовестия призываем к покаянию. Выходит женщина одна среди вышедших на покаяние, и она молится: «Господи, прости меня. Я многое поняла. Войди в мою душу, пожалуйста». Так хорошо каялась. А на следующий день было заключительное покаяние. Вот. После собрания эта женщина: «Дайте мне микрофон, дайте я несколько слов скажу». «Ну хорошо, скажите». И она обращается ко всем живущим, здесь ее все знают, там говорит: «Дорогие мои, вы знаете, что я поняла? Я проработала учительницей всю свою жизнь, тоже учительница. Я, говорит, была заведующей учебной частью, 3 корпуса трехэтажных, и везде я вот там командовала, заведующая была учебной частью. Я думала, что, имея высшее образование и уча детей, у меня в жизни все правильно, и я имею правильную цель, и жизнь не напрасно прожита. Но знаете, что я вам скажу? Только вчера вечером я получила высшее образование, когда каялась перед Богом». Как она хорошо сказала, она осмыслила, что ее жизнь только началась. Правильно, только началась. И самое высокое, самое образованное и сильное человеческое, оно в глазах Божьих не способное даже малого делать, потому что понять не может. В нашей церкви покаялся один начальник. Руководил всю жизнь свою коллективом, вот, производством, где он работал, Владимир Иванович. Принял крещение, и такой был искренний человек, горячий такой. И однажды говорит: «Братья, дайте мне слово сказать». Ну, он недавно совсем уверовал. «Я же, говорит, проводил партийные собрания. Да я, говорит, такие речи говорил, да меня слушали, дайте мне слово сказать». Ну, член церкви, почему не дать? Ну, хорошо. И вот он так готовился, с таким желанием, выходит однажды с Библией проповедовать. И так это смело: «Дорогие товарищи! Простите, братья и сестры!» И так смутился сразу. В конспект Библии туда-сюда листает. Он забыл, что хотел сказать. И так вот, ну, что-то говорить, так у него плохо получается. «Я понимаю так, дорогие товарищи! Фу, простите меня! Вот это все, товарищи!» И сел. Вы знаете, это была его первая и последняя проповедь. В скорости он заболел. Ну, и умер. Но, знаете, его дни вот эти, вот последние, это были дни сокрушения. Это были дни понимания: «Господи, вся жизнь моя, вот товарищи вокруг товарищей, везде лидер, а по сути дела понял, что без тебя, да я же никто. И вот такой товарищ, я в небо собрался, еще послужить чем-то». И вот так смирился. Вот сколько раз мы были у него. И хороший брат такой отошел в вечность. А вот другой пример помню еще. Уверовала одна девушка, кстати, тоже работала в детском садике, преподавателем вот там, среди детей. Так вот образование у нее, все. Уверовала, искренне полюбила Бога. И вот мы проводили благовестие вот по поселкам, городах некоторых. И она с нами, я хочу с вами, я хочу с вами. И присутствует с нами, слушает все. Однажды я предложил, Таня, может, ты расскажешь личное свидетельство, как ты уверовала в Бога. Она слышала, как это делали, но она говорит, я сильно переживаю, как я смогу это рассказать. Ну, как есть, так и расскажи. Ты же уже слышала, как. Вот так, в течение 4-5 минут расскажи. Она очень переживала, сильно переживала. И вот когда она вышла однажды рассказывать, это еще было палаточное служение, вот у нас проводили в палаточках, много людей собиралось, это особенно вот первые годы после перестройки. Она с переживанием стала рассказывать, как она была мирской человек, как она услышала на палаточке евангелизационную проповедь, уверовала и теперь рассказывает. Вы знаете, хорошо она очень рассказала, настолько искренне, в таком переживании рассказала, села. И вдруг встает одна женщина из этого села, из неверующих. Вот так руки протянула, идет к ней и говорит, доченька, милая, поцелуй меня, пожалуйста. Так хочу, чтобы хоть раз меня святая поцеловала. На следующий вечер мы опять едем на благовестие. Смотрю, у Татьяны в руках букет цветов. А я спрашиваю, ты кому это приготовила? Она говорит, той женщине. Она говорит, сегодня покается, и я ей подарю. Откуда ты знаешь? А я молюсь за нее. И вот во всем ее рассказе, во всем ее разговоре ничего там нет человеческого, никакой там степени учености. Вот. Я молюсь за нее. Такая зависимость от Бога. И действительно, призыв к покаянию. Выходит та женщина, кается, встает с колен, а Татьяна ей букет цветов. Я так вот смотрю и думаю, Бог. Чем больше мы смиряемся перед Ним, чем больше мы, Господи, властвуй надо мною, господствуй, распоряжайся мной, я тебя так прошу. Иногда вот в беседах, вот, почему у меня жизнь такая, спрашивают, почему у меня не получается то, другое, третье, вот я так хочу. А вы знаете, друзья, вот так нужно, чтобы Дух Святой, чтобы Господь имел больше места в нашей, а свое человеческое «я», достоинства свои, вот их подальше, подальше. А даже если есть что-то во мне, достоинство от природы, красота какая-то, рост, вот еще что-то, Господи, Ты дал, пусть для Тебя и будет. Высокий, послужи там, где Ты нужен, ростом своим. Сила, послужи там, где сила Твоя нужна. Нужна умение, знание, потрудись для славы Божией. И Господь будет употреблять и благословлять. Я хочу еще одно место Писания прочитать. Это 4 книга Царств, 20 глава. Речь идет о царе Езекии. В те дни заболел Езекия смертельно. Пришел к нему Исаия, сын Амозов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих, и заплакал Езекия сильно. Братья и сестры, Езекия хороший был царь. В общем, хороший царь. Вот, мало было таких царей в народе. И вот когда сказано было ему, сделай завещание, умрешь. Опечалился Езекия. И молитва его какая? Господи, вот я тебе хочу напомнить, какой я. Во-первых, я ходил пред лицом твоим верно. Второе. Сердце у меня было всегда преданное. Третье. Я всегда делал угодное в очах твоих. И перечисляет Богу свои достоинства. Я и я. Бог посмотрел. Рановато тебе умирать. Рановато. Я еще прибавлю тебе 15 лет. Но прибавлю почему? Потому что ты был преданный сердцем, ходил правильно пред лицом моим, делал угодное. Нет, друзья. Исаия возвращается и говорит. Так говорит Господь. Я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господен и прибавлю к дням твоим 15 лет и спасу тебя от руки царя ассирийского, спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. А где же достоинство Езекии? Бог бы сказал, я прибавлю тебе ради, того, что ты ходил верно, ради того, что с преданным сердцем, ради того, другого и третьего. Но нет, друзья. Бог прибавил ему 15 лет ради того, чтобы показать Езекии, кто же ты все-таки есть. Вот ты так думаешь о себе, но я тебе покажу, кто ты есть на самом деле. И мы читаем, друзья, вторая книга Паралипоменон, там описывается событие, когда Бог показал Езекии, кто же он все-таки есть. Это 32 глава, 31 стих. После того, как выздоровел Езекия, царь Вавилонский послал послов для того, чтобы они поздравили его с выздоровлением. И написано так. «Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Знаете, друзья, вот так просто Бог отошел в сторонку. Езекия, я вот тебя оставляю. Вот приходят послы царя Вавилонского. Вот что у тебя есть, какой ты есть, вот сейчас и проявится. А эти пришли, поздравляют, столько почести ему. И растаял Езекия. Он им решил показать все, что у него есть. И повел. Повел в кладовые. Показал золото, сокровища, драгоценности. А эти смотрят, вот это да. Вот это мы теперь знаем, куда надо идти. Теперь мы точно знаем, что стоит идти воевать и все забрать. Ушли послы вавилонские, Исаия приходит. Кто приходил? Да вот такие-то. Ты им показывал что-нибудь? Все показал, ничего не осталось, чего бы я им не показал. Что же ты натворил? Что же ты натворил? Придут дни, они вернутся, с войском вернутся. И жен твоих, и сыновей твоих заберут, и все, что ты показал, все заберут. И что сказал Езекия? Ой, как хорошо, что это будет не в одни жизни моей. Как хорошо. А что после меня будет, то уже и не так важно. Вот и открылась человеческая сущность, испорченная сущность. Братья и сестры, апостол Павел пишет, что Бог даровал ему милость быть верным Богу. Милость Бог даровал. И поэтому все, что у нас есть доброе, и то, что мы с вами собрали здесь, эти позиции верности Богу, это тоже милость Божия. В нашем крае есть старец один, Михаил Лаврентьевич Сигарев. Когда он освободился после срока очередного, собрались братья вот так на совещание и всегда спрашивали, ну как, прошла жизнь в узах. И брат задает, Михаил Лаврентьевич, ты сохранил верность Богу? А он ответил, Бог мне помог сохранить верность Ему. Бог мне помог. Поэтому, братья и сестры, и то, что вот братство наше выстояло, то, что до сих пор вот идет путем вот таким, как народ израильский. Нет царя, нет царя, Бог царь. И даже как однажды Геннадий Константинович, и даже не однажды он говорил, нас Бог поставил высоко, для того, чтобы мы не господствовали над народом, а чтобы свысока видели опасность и первое предупредили. А поставил он нас служить народу Божьему. И вот эта позиция правильная в очах Божьих. Братья и сестры, последняя мысль моя, когда Самуил уже поставил царя им, кого они хотели, то все-таки он не успокоился. Он им сказал однажды, вы сделали великое зло, это 12 глава 1 книги Царств, что выбрали царя. 16 стиха буду читать, это 12 глава 1 Царств. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы совершили пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа Самуила, и сказал весь народ Самуилу, помолись о рабах твоих пред Господом, Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И я удивляюсь, ну, увидели. Во время жатвы и посева не было дождей. У пророка Иеремии написано, Бог седмицы хранил для жатвы, для посева. То есть это были недели, когда не было дождя. Посев и уборка урожая. Специально Бог не допускал дождя. И все знали, собираем урожай, дождя не будет. Это все знали. И Самуил говорит, сейчас вот жатва, я помолюсь, и будет гром, и пойдет дождь. Народ заулыбался. Какой дождь? Какой гром? Небо ясное, солнце светит. Сейчас же жатва. А Самуил помолился, и как грянул гром, и пошел дождь. Это нас не удивишь во время жатвы громом и дождем. А тогда это было диво, и в ужас пришел народ. И они сказали, согрешили мы. И какой грех? Чтобы нам не умереть, помолись. Вот так тяжко согрешили. И вы знаете, друзья, грех до смерти тяжелый. Ну, кайтесь и скажите, не надо нам царя, Господи, прости, царство над нами. Нет, ты помолись, а царь пусть останется. Вот такое сердце у народа. Почему? Хотелось, как у прочих. Как у прочих. Братья и сестры, нас Бог повел необычным путем. Никак у прочих народов. Никак. И слава Богу, что Он царствует над нами, и мы радуемся этому. И даже в притче о 10 девах, 5 мудрых и 5 неразумных, написано, 5 мудрых вошли, и двери затворились, а потом пришли прочие. Прочие, так и написано, прочие. Пусть нас Бог благословит и помилует, чтобы никогда нам не стать прочими для Бога, чтобы нам всегда быть своими для Него. Вот мой народ, а я Бог. Как в братстве, как в каждой поместной церкви, и лично я для Бога. Он Господин, Он Царь мой, а я не прочий. Я сын, я дочь Его. Пусть нас в этом Господь благословит. Аминь. Thank you. Тебе.